снящаяся под утро, склоняется из окна над пустым садовым кольцом. Это все. Спасения нет и не надо. Коронованный странник видит. Она, словно воздух осени, словно свет воскресенья, но какого? Попробуем так. Листва начинает желтеть. Палашовский рынок, как в немом кино. Деловитая татарва покупает конину, беззвучно торгуясь. Приблудный инок под усмешки мальчишек плетется по вспольному. Вот и чугунный забор. Воскреснь. Электричка, пропахшая потом, стоит в депо, готовая затянуть керосиновую мыльную песню, чтобы так, недотрога, ромашка, настурция, львиный зев по дороге к кладбищу. Земляника, да и малина, впрочем, безнадежно сошла. Пахнет опятами. Плюшевый лев на плече у Ксении. Слушай, зачем мы точим этот нож? Чтобы стал острее. А ножницы? Чтобы стричь воду черную в пороховом ручье, чтобы филин вещий, словно кукушка, темнолетящий сыч благословил нас, бедных, круглоглаз и бессилен. В коммунальном ночном коридоре дубовый ларь, где укрыты утка, яйцо, иголка. Земля остыла, и двумя этажами ниже молчит огарь, осторожно гладя плечо задремавшего Исмаила.